Не особенно хотелось, чтобы по родному дому шастали посторонние, но ничего поделать было нельзя. Хорошо еще, что повелитель сейчас столовался с проживанием по домам своих соратников, и его уже месяц с лишним рьяно привечала у себя Беллатрис Лестриндж, яростная фанатка лорда. Рудольфус уже даже и не удивлялся ее бешеной любви и собачьей преданности хозяину, а уж подозревать парочку в чем-то предосудительном, и вовсе не смел, так и ходил с радостной физиономией, чтобы повелитель не подумал чего. Люц, наконец-то, выбежала навстречу нарцисса. Вы теперь задерживаетесь на собраниях все дольше и дольше. Что-то назревает. Неужели все-таки война перейдет в активную стадию? Не знаю, дорогая. Как всегда, лорд проводит совещание с совершенно непроницаемым лицом, не посвящая нас в свои грандиозные планы. Раздосадованно ответил Малфой, сбрасывая теплую осеннюю мантию и ставя в корзину для зонтов фамильную трость. Требует лишь заниматься усиленной подготовкой молодняка. Кстати, он повеселел, сегодня как раз дали слово Нокту, который в Хогвартсе за старшего. Помнишь его? Он сейчас староста школы, но, по сути, его задача формировать списки потенциальных рекрутов среди 6-7 курсов. Ну, так вот, подает он списки, там естественно, Мальсибер Эйвери, Крэбб с Гайлом, Забини. Лорд посмотрел и спрашивает, почему так мало, а этот лопух говорит, тут все, только одного нет, разве ж это мало, больше никак не наскрести. И что дальше? Нарцисса жестом велела домовикам подать чистые сухие носки для мужа, скамеечку для ног и горячий чай с сэндвичами и пирожными перед ужином. Получив все это, Люциус, растянувшийся в кресле перед камином, с удовольствием продолжил рассказ. Дальше еще смешнее. Все наши, разумеется, уже знали давно, что Сев исчез еще в начале года, но не говорить же лорду о таких пустяках. Пришлось делать вид, что это жутко интересная новость и возмущаться тем, что ряды наши редеют и скудеют. Лорд потребовал имя отсутствовавшего и, узнав подробности, жутко обозлился. Сказал, что за то, что прошляпили способного мальчишку, следует отправлять без суда и следствия в Азкабан. Нот бухнулся на колени, завывая, что с ней ни с кем планами своими не делился, а просто в один прекрасный день как сквозь землю провалился, и попытался переложить всю вину на меня. Повелитель, разумеется, тут призвал меня к ответу. Ну, как он обычно узнает то, что ему надо, ты знаешь. Хорошо, что Трикки постоянно сопровождает меня на собрание. Без нее нам всем бы давно пришел конец. Люц тяжело вздохнула и, подумав, призвал с буфета графин с дорогим коньяком. Пришлось с достоинством ответить, что я не в состоянии отслеживать молодежь, будучи не в школе, это теперь не входит в мои обязанности, и в свое время я достаточно навербовал студентов, гораздо больше Нокта, который работает вообще спустя рукава, и что у меня другие, более важные дела, которые я выполняю по приказу повелителя. Да уж, хмыкнула Нарси, ты казначей лорда и его глаза и уши в министерстве, так что Нот зря перевел стрелки на тебя, Нарси, засмеялся Люциус, Мерлин Великий. Откуда такие познания в уголовной терминологии? Откуда? Тоже улыбнулась нарцисса. У меня сестра с криминальными замашками, и она любит меня навещать. А Белла-то где нахваталась? А это Сириус как-то приволок домой магловскую книгу про борьбу двух ОПГ, рассказывала нарцисса. Что значит ОПГ? Наморщил гладкий белый лоб Люциус. ОПГ – это организованная преступная группировка, объяснила нарцисса, которая со скуки проглотила книгу за пару вечеров. ХМ, а ведь и правда, мы отнюдь не благотворительностью занимаемся. К тому же, министерство якобы о нас не знает, а значит, мы и правда нелегально существуем, незаконно. Кстати, смешная новость. Оказывается, светлая сторона тоже решила создать свою эту ОПГ. Назвались Орденом Феникса. Он заржал, словно конь. О, Моргана, удивилась нарцисса. Прямо треугольник. Министерство, пожиратели, орден. Какой большой выбор у населения. Куда податься служить? Вовремя Северус уплыл за океан, а то бы стал частью преступной шайки. Ну да, это просто продолжение школьной войны. Сначала Слизерин Гриффиндор, теперь пожиратели-орденцы. Интересно, а дальше что будет? Если все пойдет мирным путем, наверняка будут созданы две политические партии. От нас и от дамблдоровского птичника. Иногда мне кажется, мы даже в аду будем ругаться и кидать друг в друга авадами. Ну, нет же, ты разве не знаешь? Светлые все попадут в рай, а такие, как мы, в ад, блеснула магловскими теологическими познаниями нарцисса. Так что вот хоть там вы перестанете соперничать. Ух, «Ты, а про это откуда знаешь?» Сириус хвастался, что когда у Поттера родится ребенок, он будет крестным отцом. То есть, они ребенка крестить собираются в церкви Магловской, а он как бы второй отец, опекун. «Чудны дела твои, Мерлин Всеблагой», — присвистнул Люциус. «А как же это сочетается с тем, что Поттер и Блэк маги вообще-то?» «Кажется, священная Магловская церковь как раз за колдовство и преследовала. А теперь эти болваны туда поскачут освящать своих отпрысков святой водой. Это что, такая новая мода?» «Пагубное влияние маглорожденных», — засмеялась нарцисса. «Ну, ты же знаешь их оригинальные идеи, моего кузена и его дружков. Кто же в здравом уме назовет себя мародерами? Это же худшие из отребий на войне, а вот им нравится. Так же и с крестинами. Делают, не думая, гриффиндорцы. Да, ну раз ты говоришь, что мы после смерти не столкнемся, то хоть поживем немного спокойно, пока Создатель не отправит нас обратно на Землю», — улыбнулся Люциус. У него поднялось настроение после перекуса и бокала спиртного, и жена сегодня выглядела весьма привлекательно в короткой голубой домашней мантии и открытых туфлях на босу ногу. Новый наряд от мадам Малкин. Он пришел в игривое настроение и притянул нарциссу к себе за руку. «О, да, эта Розина сшила мне по эскизам Петунии». Нарцисса грациозно уселась мужу на колени, изящно расправив шелковый подол и откинув назад волосы. «Мне это нравится больше твоих пуританских сорочек», — Люциус легонько укусил жену за ушко с изумрудной сережкой. «Девушка Северуса еще не уехала к нему?» «Собирается», — нарцисса прижалась покрепче к мужу. «Люци, я бы без тебя не смогла прожить и 3 дней, а она, бедняжка, уже несколько месяцев вдали от Снипа. Представляю, как ей тоскливо и одиноко, но она не унывает, вот видишь». Прислала мне альбом с целой коллекцией эскизов, только заказывай у Малкин. Я, знаешь, сегодня пошла и оформила у гоблинского нотариуса патент на ее изобретение и рисунки. Не хочу, чтобы кто-то из ушлых дамочек скопировал мои наряды, или решил бы сделать на них деньги. Если увижу плагиат, тут же подам на них в суд. Правильно, одобрил Люциус. Ее работа, это интеллектуальная собственность, которую она передала тебе, а ты... Как порядочный покупатель-клиент обязана заплатить ей, если вдруг сама захочешь создать модную линию и распространять продукцию среди населения. Не хочешь основать модный дом нарциссы Малфой? Промурлыкал он, пытаясь расстегнуть нескромное одеяние. Северус писал в письме, что занимается косметическими разработками и духами, так что в дальнейшем можно делать ему заказы на продукцию инкогнито. Будем приучать покупателей к дорогому и качественному. Нарцисса шлепнула его по шаловливым ручонкам. Я думал об этом. Если вдруг соберусь, то, разумеется, часть прибыли пойдет Петунье. Знаешь, у нее очень богатая фантазия и легкая рука. Рисует такие фасоны, как будто всю жизнь прожила в магическом обществе и знает всю подноготную моду от начала времен и до наших дней. Была бы волшебницей, ей цены бы не было в нашем кругу. Ведь она умеет все. Готовить, делать ремонт, обставлять комнаты, да так, что каждая вещь стоит на своем месте, шить, вязать, и все это без палочки, вручную. В общем, Снипу достанется не жена, а сущий клад. А самое главное, она шикарно умеет мотивировать человека на зарабатывание денег и изменение своей унылой жизни. Люциус наконец-то смог сорвать мимолетный поцелуй у собственной супруги. Не удивлюсь, если через 10 лет она сделает нашего юного друга миллионером. За такой женой он как за каменной стеной. А мне больше по душе быть за мужем, как за каменной стеной, улыбнулась нарцисса, распуская длинные волосы Люциуса. Думаю, Петунья тоже будет с Севом счастлива. Он такой заботливый. Трикс прямо восхищена им, говорит, он сейчас работает в самой шикарной американской фирме по производству нижнего белья и даже нашел Петунье бесплатный дом и работу тоже. Обо всем подумал. О, ну так чей он, в конце концов, друг, спросил напыжившийся Люциус. А нам он этого белья не пришлет, я бы посмотрел. Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты. Попроси его сам, улыбнулась нарцисса. Ах, да, так что же стало с Нактом? Вспомнила она неоконченный разговор. В свое время я всем нашим охотно пересказывал наш разговор со Снипом и его спутницей в косом переулке, и даже показывал воспоминания, то, где Трикки подправила имя Петунии. Теперь все знают ее как Октавию Сервилию Принц, и Дамблдор в первую очередь. А где сейчас обретаются остатки рода Принц неизвестно, они могут быть хоть в Арктике с белыми медведями по соседству. И пока Нот мямлил что-то, наши оживились, загомонили и выложили повелителю эту историю в подробностях. Нот получил хорошую назидательную порцию Круция, а повелитель рвал и метал, но сделать уже ничего нельзя было. Помнится, он заикнулся о том, чтобы послать с ней Пусову, но я скорбно доложил, что уже делал это, и пара сов не вернулась вообще, а третья не нашла адресата. Это значит, что адресат под Фиделиусом или и правда отправился в Арктику, закончила Нарцисса. А знаешь, мне ведь регулярно пишет Аделаида Гринграсс, сестра Роберта Гринграсса, она сейчас тоже на седьмом курсе. В школе до сих пор не утихают сплетни про Снейпа и его таинственную спутницу, которая появилась из ниоткуда и испарилась бесследно. Гриффиндорцы во главе с Эванс рвут и мечут, особенно эта рыжая Лили, делает вид, что ей безразлично, куда подевался ее бывший ухажер. Но девушки, разумеется, не верят ей, из чего бы. Она еще все ходит и кичится тем, что никогда бы, ни при каких обстоятельствах не бросила вот так школу. Образование, наше все, хотя сама вроде бы, и не собирается идти учиться дальше. По всему видно, что Поттер все-таки ее дожмет и после учебы тут же окольцует. Какая уж потом карьера, и сразу же постарается обрюхатить. Нарси, притворно возмутился Люциус, ты сегодня прямо сыплешь такими выражениями. Какими? Хихикнула благопристойная и воспитанная миссис Малфой. Пф, да ведь так и есть, деревенские девки выходят замуж и брюхатеют. Фу, как грубо, протянул Люциус, тебя надо отшлепать за сквернословие. Но ведь это правда, обиделась Нарцисса. Так и есть, такие субъекты как Поттер жуткие собственники. Вот увидишь, он ей не позволит никуда уехать, посадит дома и постарается получить ребенка как можно быстрее. Типичный ремесленник, ставший феодалом. Можно подумать, ты не знаешь, из какого сословия вышли Поттеры. Да помню, разумеется. А как ты посмотришь, если я захочу получить от тебя наследника? Ведь аристократы тоже раньше требовали потомства незамедлительно. О, еще не время, отказалась Нарцисса. Может быть, года через 2-3. Куда торопиться, у нас вся жизнь впереди. «Не правда ли, милый? Или ты не современный просвещенный человек, а дикий неандерталец Поттер? Как скажешь, дорогая моя жена, не хочу, чтобы ты подумала обо мне, что я из того же сословия, что и он», — ерничал Люциус. «Хотя я бы не отказался от маленького белого дракончика». Всему свое время, дрожайший и любимый муж, засмеялась Нарцисса. «А давай поспорим, что будет так, как я сказала. Эванс выскочит замуж сразу после окончания школы, и через год-два уже будет нянчить ребенка. Мне даже к гадалке идти не надо будет. Ну если тебе так хочется, на что спорим? Если я выиграю, то ты построишь мне в косом переулке тот самый модный дом. Я бы хотела заняться каким-то делом. Думаю, у меня получится, найму мадам Малкиной еще портних и поставлю дело на поток. Буду закупать у Петуньи сезонные коллекции за хорошие вознаграждения. Пора уже женщинам меняться к лучшему, а то на них без слез смотреть невозможно, такая серость и однообразие. Хорошая идея, просто отличная, кивнул согласно Люциус. К женской одежде можно еще кучу деталей продавать, те же сумки, шляпы, перчатки, мелкую галантерею, украшения, обувь немаловажно. А если они придут к тебе в магазин, им можно предложить и выпить кофе с чаем, перекусить в ресторане. В общем, сделать такой суперкомплексный дом. У маглов вроде бы такие сейчас в ходу. Супермаркеты, кажется, или универмаги. Заходишь в одно помещение и получаешь абсолютно все на месте. Не надо бегать по десятку лавчонок, толкаясь и пихая покупателей и стоять в очереди. Да, это просто прекрасная идея. Такого в косом точно нет. Люц, я уже хочу такой комплексный магазин. Загорелась Нарцисса, разрумянившись и став еще привлекательнее. Малфой любовался женой, у которой в глазах тут же засияли новенькие галеоны. Представляешь, ты же разоришь массу мелких лавочников, ухмыльнулся бессовестный делец Малфой. Не думаю, просто более обеспеченные и желающие комфорта покупатели придут ко мне, а у них останутся бедняки и средний класс. У меня цены не позволят покупать что-то тем же Уизли. Но ты сам посуди, во Франции давно уже такое разделение покупательской способности идет. Хотя, знаешь, бывает так, что линия одежды и аксессуаров не продалась полностью, а уже готова новая коллекция, и тогда устраивается распродажа остатков. Вот тут уже приходят и бедные, желающие одеться в модные, но слегка устаревшие. И всем хорошо, и нам, и покупателям. Вот в Париже в дамском счастье именно такая система. Кстати, а у нас будет просто более камерное заведение. Малфой уважительно посмотрел на жену, сидевшую у него на коленках, а она тоже весьма предприимчивая особа, не хуже той Петуньи. Из этих двоих вышел бы отличный дуэт по зарабатыванию денег. И правда, нечего нарсикиснуть дома, пусть выйдет на люди, займется чем-то полезным. Работа всегда стимулирует держать себя в форме. Деловая жена – это новый писк в их консервативном замшелом обществе. Прошли те времена, когда девушку брали в рот лишь для продолжения оного. Вот только бы повелитель еще не вмешивался. Глава 11. В Лейк-Дистрикте в конце года нападало очень много снега, чего не случалось уже довольно давно. Климат в краю озер был мягким, но дети и взрослые радовались мягким белым пушистым хлопьям, которые уже второй день падали с неба, накрывая все вокруг белоснежным покрывалом. Благодаря снегу деревья выглядели сказочными серебряными великанами, а небольшой городок – царством снежной королевы. На кухне тетя с бабушкой увлеченно колдовали над рождественским пудингом. Он готовился почти 8 часов и отличался тем, что не выпекался в духовке, а сладкая смесь варилась на водяной бане. Перед праздником нужно было многое сделать, поэтому наиболее трудоемкие блюда тетя всегда готовила заранее и обязательно клала в пудинг 6-пенсовую монетку. На счастье, Петунье редко попадался этот талисман, приносящий, по поверьям, удачу в течение целого года. Тот кусок, в котором, как правило, находилась монетка, доставался Лили. На завтра запланирована была фаршированная индейка с соусом из крыжовника со своего сада, лосось под горчичным соусом с картофелем и жаркое из барашка. Петунья закончила возиться с гусиным паштетом, вынесла его на холод и присела на табуретку у окна, которое заросло прекрасными ледяными узорами. Она как раз пыталась дыханием растопить небольшой кусочек, чтобы посмотреть на улицу, когда в стекло врезалась птица. Девушка сначала в испуге отшатнулась, а потом, узнав Артемиду, поспешно кинулась наружу. Сова свалилась вниз, прямо в сугроб. С фамильяром Лили у Петуньи отношения были неплохие. Она иногда убирала ее клетку и кормила птицу сырым мясом. Лили любила, разумеется, свою верную почтальоншу, которую родители купили младшенькой в косом переулке сразу же, решив вопрос с доставкой писем. Но ей было легче насыпать питомице универсального совиного печенья, чем топать на кухню, доставать из холодильника кусок мяса, резать его, потом класть все обратно, мыть доску, нож, тарелку. Ну зачем, когда выпускают очень удобные сухие корма? Кинул пару печений в клетку, сова сыта и все в порядке. Петунья, по привычке прочитавшая все, что можно было, об этих верных добросовестных созданиях, доставлявших письма и в жару, и в холод в любое место в Англии, жалела несчастных пернатых, заколдованных так, что они ни при каких обстоятельствах не могли покинуть своих хозяев. А ведь совы и филины – плотоядные птицы, хищники, что им какие-то сушеные прессованные суррогаты. Им живая добыча нужна, свежее мясо. Через пару минут Артемида, которую освободили от бумажного свертка, уже сидела на столе, обиженно выкатывая желтые глаза и устало ухая. Ей пришлось лететь в самый холод через половину Британии, чтобы только принести письмо, в котором Лили сообщала, что внезапно решила остаться в Хогвартсе на Рождество. Так что пусть мама, тетя и бабушка не обижаются и празднуют без нее, а от Лили в подарок им всем магические безделушки и шоколад из лавки в Хаксмиде. Согревшаяся и наевшаяся сова благодарно клюнула Петунью, которая приглаживала ей перышки на голове в ладони, перелетела на высокий шкаф, собираясь основательно вздремнуть. Петунья же раздосадованно плюхнулась на стул и зарычала, как злобный сторожевой волкодав мясника мистера Кроули. Хотелось разорвать письмо и его отправительницу на мелкие клочки и развеять их по ветру. Тетя Стейси понимающе похлопала ее по руке. «Не расстраивайся, Пет, что ж теперь поделать, ты же знаешь, у нее ветер в голове, сегодня одно, завтра другое. Но, тетя, она же клятвенно заверяла всех нас, что приедет на Рождество, я только из-за ваших уговоров билет на самолет взяла на 3 января, я все праздники пропущу из-за этой». Петунья не могла подобрать слов, чтобы достойно охарактеризовать подлую сестру. «Ну, вот почему она так поступает, Петичка, ну прости ты ее и меня тоже», — повинилась мать. «Я хотела, чтобы мы собрались всей семьей, ведь ты же уедешь надолго, когда еще вы с ней бы увиделись, да и расстались летом нехорошо. Я надеялась, что вы помиритесь перед твоим отъездом. Ну, ничего страшного же не случилось, побудешь подольше с нами. Не очень-то нам хочется тебя отпускать так далеко». Петунья угрюмо молчала. Не могла же она сказать, что ее там ждет Северус, который в последних письмах прямо чуть не лопался от гордости и радости, сообщая о своих успехах и делах. Писал, что очень ждет и все уже готовы к ее приезду. Родственники-то наивно думали, что она побыстрее хочет окунуться в учебу на новом месте, повидаться с подругой. Разумеется, они все ее очень любят, но сердце все эти долгие полгода так и рвалось туда, где находился сейчас Снейп. После того, как она проводила Сева в Америку, не было минуты, чтобы она не думала о нем. Сама не ожидала, что так привяжется к этому вредному черноглазому слизеринцу. Сразу стало так пусто, в душе и вообще в мире. С ним одним ей было легко общаться, болтать ни о чем и обо всем сразу, поддразнивать, поучать, спорить, смеяться и радоваться всему на свете. Вместе с тем Петунья понимала, что особо ей надеяться-то ни на что. Она просто подвернулась ему в тяжелый момент в жизни. Любой маломальски знакомый, наверное, смог бы утешить его, проявив немного участия и так-то. Поэтому и прямо сказала, чтобы нашел себе там девушку и не чувствовал себя обязанным ей в чем-то. Она надеялась, что он правильно понял ее и послушался. Все-таки было маловероятно, чтобы он привязался к ней так же сильно, как она к нему. Петунья постоянно думала об этом и пришла к неутешительному выводу, что Северус не забыл так быстро Лили, как могло показаться, и принял ее только потому, что она была тонкой ниточкой между ним и сестрой. Да, он не спрашивал ее ни разу, что делает Лили и как у нее дела, но, ведь он был обижен на подругу, вот и делал вид, что не интересуется ее жизнью. Ну и то, что он бы, возможно, не принял помощи от незнакомого человека, а ее худо-бедно знал все-таки больше 6 лет, тоже сыграло свою роль. Приехав в Лондон и найдя после коротких поисков уютную недорогую квартирку возле колледжа, Петунья постаралась отвлечься от мыслей о Северусе. Все свободное время она посвящала давно задуманной коллекции волшебной женской одежды, проштудировав несколько раз книги, купленные Снейпом и разработав свою концепцию оригинальной линии с элементами магловского дизайна. Получилось весьма необычно, свежо и ярко, экстравагантно и привлекательно, по крайней мере, для магического общества. Потому что Петунья недоумевала, как, обладая такими возможностями в трансфигурации чарах, волшебники одевались столь любого и тускло. Если ее разработки помогут хотя бы нарциссе выглядеть необычно, значит, она не зря работала. А уж молодая миссис Малфой вполне сможет стать иконой магического стиля. Некоторое время Петунья думала, как послать альбом с эскизами белокурой красавицы, даже решила уже попросить у Лили ее сову. Для этого нужно было написать маме, чтобы она написала Лили в ответном письме, когда та соизволит прислать матери весточку. Уф, длинная цепочка. Но выход нашелся гораздо более простой и быстрый. В первых числах сентября, когда во всех учебных заведениях начался новый учебный же год, в ее маленькой вычищенной квартирке с негромким деликатным хлопком появилась Трипки. Петунья была так рада видеть маленькую степенную домовушку, что буквально чуть не затискала тощие тельце в объятиях. После того, как она усадила довольную столь радушным приемом эльфийку на несколько подушек, составленных стопкой, чтобы та не упиралась подбородком в край стола, и налила ей горячего чаю, поставив в качестве угощения только что испеченный малиновый пирог, та важно и торжественно достала небольшую записку от Снейпа. Оказывается, Трикки уже побывала в Штатах, освоив непростой маршрут, все осмотрела и, убедившись в том, что мистер Снейп благополучно устроился на новом месте, вернулась с новостями в Англию. Вот теперь будет носить письма туда и обратно, а еще может захватить небольшую посылочку от мисс Петуньи для Северуса. Кроме того, молодой мисс достаточно только позвать Трикки, и та тут же явится на зов. Так велел хозяин Люциус, а его попросил об этом мистер Снейп, потому что очень беспокоится за молодую мисс, и хочет, чтобы та была под защитой, раз уж он не может временно ее оберегать. Мастер Люциус уже велел Трипке сделать магическую привязку к молодой мисс, а это дорогого стоит, чтобы хозяин разрешил своему личному домовику такое проделать с чужим человеком. Услышав столь неожиданное щедрое заявление, Петунья чуть не прослезилась, а израненное девичье сердце наполнилось неуемной радостью и счастьем. Северус помнит о ней и беспокоится. Даже просил блистательного Малфоя помочь какой-то совершенно никчемной малознакомой Магле. Зря она думала, что как только он уедет, так закрутится в своих делах и забудет о ней со временем. Столько ночей эти дурацкие мысли не выходили из головы и терзали душу. Оказалось, что с ней очень верный товарищ. Наверняка Он таким же был и для Лили, вот только той это вовсе не было нужно, она настолько привыкла к его смиренному поклонению, что оно, в конце концов, стало ее тяготить. А ведь Сев постоянно находился с ней рядом, оберегал, всегда старался выполнить любую просьбу сестренки, любой ее каприз. Неужели все эти знаки внимания, обожания и любви могут надоесть? Вероятно, да, если ты не любишь постоянство. А Лили не была особо постоянной в своих привычках и пристрастиях. Как верно говорила тетя Стейси, сегодня одно на уме, завтра совсем другое. Признаться честно, Петунья жутко злилась, созерцая его влюбленный вид, с каким он глазел на Лили. Снейп ее дико раздражал своим постоянным присутствием, он торчал у них под окнами днями напролет. И как можно было позволять соплячке Лили третировать себя всякой ерундой? Он мужчина или нет, терпеть все ее капризы? Снейп же только улыбался как дурачок и опять смотрел на сестренку как на сияющее в небе солнце. А потом она вдруг поняла, что завидовала сестре. Нет, не как к волшебнице. К магическим способностям Лили она уже не стремилась, разом как-то перегорела после того злополучного письма и злых насмешек глупой жестокой детворы. Она завидовала их дружбе, то есть дружбе со Снейпом. Поняла, что на самом деле ее возмущало, как можно было столь небрежно относиться к такому поклонению со стороны Сева. Пет глубоко внутри хотела, чтобы такие же взгляды предназначались ей, чтобы Снейп сидел возле нее и стерег каждое движение, каждый взгляд. Ну, то есть даже не сам он, а кто-то подобный ему, который бы восхищался ею только потому, что это она, Петунья, не из-за красоты или каких-то других талантов, просто как девушкой, как человеком. Когда она первый раз пришла к нему в дом и увидела, как он живет, ей было жаль его до слез, и Пет не могла понять такого жестокосердия со стороны Лили. Ее поразило до глубины души, что сестра запросто уравняла какое-то оскорбительное слово, брошенное в запале и настоящее горе, случившееся с другом, взвешивая их на своих личных весах оскорбленной гордости и самолюбия, понять этого она была не в силах. Северус не был нужен Лили, ни в каком виде. Она ясно дала это понятие ему самому и Петунье, только поэтому Петунья решилась взять то, что сестра с легкостью выбросила вон. Даже было немного странно, ведь свои старые игрушки, альбомы раскраски, книги и кукол Лили никогда не выбрасывала в помойку, а хранила все в особых, подписанных коробках на чердаке, говорила, что в старости она будет все это перебирать и вспоминать прожитые годы, ностальгировать и показывать своим внукам, а тут, взяла и выкинула, вычеркнула вон из жизни и сердца живого человека, многолетние отношения с ним, наполненные заботой, восхищением, весельем, преданностью. Будь у нее хотя бы какое-то подозрение, что эти двое сойдутся снова, забыв о разногласиях, она бы и близко не подошла к дому Северуса, только почтила бы память Эйлин на кладбище. Но после того неприятного разговора с Лили за завтраком, все стало ясно. Не по словам сестры, а по ее виду, по равнодушным пустым глазам, по ровно бьющемуся сердцу, которое нынешнее состояние друга абсолютно не беспокоило, по ее раздражению, когда Петунья пыталась воззвать к совести рыжей красотки. Признаться, еще с неделю она надеялась, что Лили все же одумается, не выдержит и бросится к другу, утешит его, помирится и все станет как раньше, но тщетно. Младшая Эванс твердо все решила для себя, дальнейшая ее жизнь будет проходить без участия в ней назойливого сопливуса. Снейп тоже оказался тем еще подарочком, упертым и грубым. Но Петунья решила не сдаваться. Она прекрасно знала, что многие подростки прячут за хамством и неприязнью боязнь показать свою слабость и беспомощность. Просто не надо обращать внимание на их выпады и колкости, а лучше всего делать вид, что тебя это нисколько не задевает. Так на самом деле все и вышло. Он постепенно оттаял и начал принимать ее визиты благосклонно, видимо, одиночество ему было в тягость, как бы он ни утверждал обратного. А она и сама не заметила, как с нетерпением стала ждать каждого нового дня, чтобы помчаться туда, в паучий тупик, с сумкой, набитой разнообразной едой, и все ради того, чтобы полюбоваться на здоровый аппетит молодого растущего организма, на его сперва робкую и тщательно скрываемую радость, а потом и бурный восторг при ее появлении. Для себя-то никакой выгоды она не собиралась извлекать, что со Снейпа можно было взять, кроме его, пусть скупых, но все же человеческих благодарных эмоций. Но оказалось, было что: понимание, возникшее пусть и не сразу, тепло, возможность поговорить обо всем и ни о чем, удовольствие от смакования приготовленной ею еды. подаренные великолепные духи, существующие в единственном экземпляре. Знакомство с самой лучшей домовихой на свете – Трикки. Возможность скинуть с себя старую неприглядную серую кожу и стать прекрасной принцессой. Триумфальный поход в магический мир, в котором она всегда была лишь обычной презираемой волшебниками Маглой. Наконец робкое-робкое осознание того, что для Снейпа она, кажется, и правда нечто большее, чем просто соседка и сестра бывшей подруги. Уверенность в себе, в своей привлекательности, таланте и уме. Вот что она смогла получить от него. Это было намного больше того, что давала ему сама Петунья. Только находясь рядом с ним, Петунья смогла пересилить себя, вырваться, наконец, из замкнутого самой собой круга ответственности за семью и твердо решиться на перемены. Часто она думала, как дальше сложится ее жизнь после окончания колледжа. Не пойти ли по легкому пути и принять предложение верностих факультета обзавестись, наконец, своим домом, чтобы наводить порядок уже в нем, оставив окончательно родительское гнездо. Мама, когда узнала о его ухаживаниях, восторженно порадовалась тому, что и для старшенькой наконец-то нашлась подходящая партия. Дурсль ведь вполне респектабельный молодой человек, перспективный, зажиточный, родители у него приличные и обеспеченные. Скоро откроет свое собственное дело, купит хорошенький коттедж в городке-спутнике возле столицы, машину, Петунья будет устраивать пятничные чаепития с городской элитой, родится ребенок, в общем, благополучная респектабельная семья, все как у всех. Когда же Петунья резонно заявляла, что желает учиться дальше и попытаться сделать карьеру, мать лишь махала руками. Она же пожертвовала своей дальнейшей учебой и карьерой ради семьи. Так почему бы Петунье не поступить так же? Что вообще может быть дороже ребенка, семейного благополучия и уюта в доме? Радовало только, что тетя и бабушка неизменно поддерживали планы Петуньи. «Пети, может, все-таки ты зря отказала Вернону?» Снова завела привычную шарманку мать за ужином. «Такой положительный молодой человек, а как любит тебя, и ты была бы у меня под боком, рядышком». Петунья поморщилась. «Он-то, может, и любит, а вот она, и жить опять рядом с мамой». Бррррр. Нет, тогда ей точно не вырваться уже никуда из Англии. Маргарет, оставь девочку в покое, вмешалась бабушка. Будет тебе скоро зять, только не Петуньин муж, а твоей любимице младшенькой, вот с ним и будешь носиться и нахваливать. Да с чего ты взяла такое? Удивилась миссис Эванс. Бабуля хмыкнула. Да с того, что наша капризная Лилька осталась в школе не просто так. Раньше ведь приезжала домой как штык, определенно, присматривается к однокурсникам. Да и не мудрено, самый возраст женихаться. Могу поспорить, Лили выскочит замуж сразу после окончания школы. Сколько ей тогда будет? 18? Ну вот, как раз совершеннолетняя. Ну-ну, глупости какие, жеманно хихикнула Маргарет. Даже если и так, она мне ничего по этому поводу не писала. А совершеннолетие у них наступает даже раньше, в 17. Бабушка с тетей переглянулись и дружно возвели глаза к потолку. Мать сестер так и пребывала в уверенности, что очень близка со своими милыми девочками. Однако, надо было быть слепой как крот, чтобы не видеть, что Петунья давно уже не делится с матерью девичьими секретами, рассказывая лишь общеизвестные и неважные на ее взгляд факты, оставляя сердечные дела лишь для действительно близких людей. Ну а Лили, та еще девочкой была сильно себе на уме и могла запросто обвести мать и отца вокруг пальца. Вот и сейчас она, как обычно, поставит мать перед свершившимся фактом, никоим образом не спрашивая ее мнения или совета, уж больно самостоятельная и себелюбивая. «А тебе, Пет, она не говорила, кто у нее на примете?» Немного заискивающе спросила мать у старшей дочери. «Мама, я же говорила, что Лили мне вообще не пишет», вздохнула Петунья. На самом деле, иной раз Петунье казалось, что сестренка очень хочет написать ей торжествующее обличающее письмо с новостями о том, какой ужасной сволочью оказался прикармливаемый ею летом Снейп, но почему-то она так и не дождалась от нее ни единой весточки. Может, удалось бы услышать ее мнение про бывшего друга на каникулах, но и тут вышел полнейший облом. В последний момент Лилька передумала проводить целых две скучных муторных недели в обществе старухи-бабки, матери, въедливой ехидной тетки и упертой как ослица сестры. Видимо, в Хогвартсе в этом году и впрямь предполагалась шикарнейшая праздничная программа. Глава 12. Впрочем, подумав, Петунья взяла себя в руки. Как ни злись, уже ничего не изменишь. А с родными, и правда, скорее всего, она долго не увидится, не ездить же туда-сюда через океан каждые полгода. А так выдалась отличная возможность наболтаться с теткой и бабкой вдоволь, наслушаться их полезных советов и со спокойной совестью уехать. Именно на таких вот семейных праздниках царила семейная сплоченная атмосфера, где Петунья полностью раскрывалась перед своими родными женщинами. С матерью у нее подобного единения никогда не получалось, да и миссис Эванс не особо старалась вникать в глубинные процессы, происходящие в душах дочерей. Так что можно было наслаждаться покоем и уютом большого бабушкиного дома, сидеть в старом кресле перед горящим камином, украшенным гирляндами астролиста, разноцветными игрушками, мятными палочками и подарочными носками для Санты, пить горячий глинтвейн, который мастерски готовила тетя, и семейный рецепт которого был доверен только Петунье, и есть бабушкины пироги с клюквой и меренгами. Подарки родным, знакомым и друзьям уже были куплены и даже частично отправлены. Северусу она выбрала мягкий теплый зеленый шарф из ангорской шерсти и черные лайковые перчатки тончайшей выделки, приличный и нейтральный подарок. Вместе с небольшим количеством праздничной выпечки он был вручен Трикке, которая, как обычно, заскочила к ней перед аппарацией к мистеру Снипу. Ну и, разумеется, к подарку прилагалась небольшая рождественская открыточка с пожеланиями всего самого наилучшего. В конце Петунья, подумав, нахально приписала: «С нетерпением жду встречи, крепко обнимаю и целую, твоя Петунья». Ну, можно ведь и отмазаться, если что, тем, что она это написала по-дружески, на правах сестры, и вообще, поздравления обычно друзья так и заканчивают. А вот он прислал живую белую розу в хрустальном коконе стазиса, это становилось традицией, дарить ей эти цветы, и написал, что сам подарок вручит по приезде, потому что желает лично. Стало жуть как любопытно, что же такого он приготовил, что это требует ее непременного присутствия, и еще больше захотелось увидеть Северуса, а до отъезда еще целых 2 недели, но ничего не попишешь, и Петунья с удовольствием вручала остальные подарки. Трикке она накупила шелковых разноцветных наволочек, обшитых кружевами, с изящной вышивкой, с решелье и бантиками, привет дорогой тать. Домовиха в первый момент сначала восторженно остолбенела, а потом долго отнекивалась и отказывалась принять их, мотивируя тем, что домовым эльфам дорогие подарки не положены, и как же эта мисс догадалась, что им можно вручать только не одежду. Хотя глаза у нее буквально горели желанием примерить все эти соблазнительные одежки для подушек. Петунья лукаво заверила домовиху, что такие сведения она почерпнула из истории магического костюма. И Трикке, еще немного поупиравшись, радостно сдалась непреодолимому соблазну. Целый час они мерили наволочки, Петунья красиво драпировала их по-всякому, подвязывала Трик с платочками, поясами и ремешками, которые, разумеется, также одеждой не считались, украшала искусственными цветами и бусами. В общем, эльфийка осталась подарками весьма довольна, и Петунья приобрела в ее лице подругу навечно. Чтобы господа Малфой не ругались и не наказали вдруг свою собственность, Петунья решила им сделать подарок, а еще как-то выразить благодарность за помощь Севу и за дорогую мебель, которую нарцисса великодушно отдала для гостиной дома в паучьем тупике. Разумеется, им ничего такого приватного она дарить не собиралась, поэтому просто купила бутылку дорогущего белого коллекционного Гая Росси 1960 года. Подарок, упакованный в элегантную коробку, перевязанную золотистым бантом, Трикке обещала вручить хозяевам на утро после Рождества. Лили должна была получить серебряный кулон в виде хрустальной стрекозы с зелеными глазками и изумрудами. Правда, Петунья не особо надеялась, что сестренка станет его носить, не снимая, но ее дело сделать подарок, а вещица оказалась элегантная и милая и очень нравилась ей. Мама, бабушка и тетя обзаведутся красивыми ночными сорочками, украшенными самолично вязанными крючком кружевами. Их Петунья сшила в свободное от шлифовки диплома время. Размеры своих любимых женщин, разумеется, она знала на зубок. Старшая Эванс не особо любила толкаться по переполненным магазинам в последний день праздника, поэтому все подарки были любовно выбраны, изготовлены и сшиты еще за месяц до наступления праздников. Теперь можно спокойно заниматься домашними делами и предвкушать спокойные праздничные деньки, когда не надо метаться по дому, доделывая, доваривая и допекая в последний момент. Вот и вышло так, что Петунья целую неделю тихонечко секретничала с тетей и бабушкой, пока мать сладко похрапывала после рюмочки коньяка на диване, с удовольствием ела всякие вкусняшки, которые они приготовили все вместе, и тщательно продумывала концепцию коллекции элитных духов. В принципе, Идея пришла ей в голову уже давно, в день, когда Сев подарил ей тот чудесный флакон, а потом он написал о предстоящем конкурсе, и в голове моментально все оформилось, вплоть до рисунков на упаковках и формы и цвета флаконов. И разумеется, названия. Названия постоянно вертелись в голове, осталось их лишь переписать на бумагу. Поздней ночью перед сочельником, когда все в доме крепко спали, в комнате Петунии появилась Трикки. Эльфийка приволокла ответные подарки от Читы Малфоев, что было несколько удивительным для Петунии, она не рассчитывала на ответную любезность от столь важных людей. Но Трикс успокоила ее, заверив, что хозяйка в восторге от подаренного ей альбома с эскизами праздничных мантий и платьев, и уже сшила себе несколько шикарных экстравагантных нарядов, произведя настоящий фурор на паре праздничных приемов. Так что миссис Нарцисса собственноручно собрала для девушки мистера с ней по подарочную корзинку с шампанским, деликатесной фуа-гра и небольшой головкой сыра рокфор с плесенью, очень вкусного, как заверила, облизнувшись, Трикки. «Слушай, мои точно плесень есть не станут, они у меня ярые поборники только свежих продуктов», задумчиво сказала Пет. «Да и вопросы начнут задавать разные, откуда такие дорогие подарки и кто принес. Так что давай-ка мы с тобой сейчас и отпразднуем. Садись на кровать». Оказалось, что Трикс от шампанского не пьянеет и очень любит хозяйский сыр, ну прямо как большая ушастая мышь. Как призналась домовиха, сильно действует на них только сливочное пиво, вроде бы совершенно безобидный напиток, который в магическом мире употребляют только школьники-дети, до того он слабенький. А вот, поди же ты, валил буквально с ног. Видимо, был в нем некий ингредиент, приводящий домовиков в блаженный экстаз алкогольного забытья. А еще хозяйка Нарцисса с мистером Люциусом обсуждали планы по открытию модного магазина в косом переулке, бессовестно трепалась Трикс, чинно сидя на пуховой подушечке. По случаю праздника она надела одну из наволочек, шелковую, желтую с крупными синими ирисами и напоминала маленькую цветочную клумбочку. «Если она предложит вам деловое сотрудничество, соглашайтесь, мисс Петунья, прославитесь. Такие наряды будут расходиться просто в лед. Волшебницы тоже хотят красиво одеваться и хорошо выглядеть. А ваши наволочки? Можно и постельное белье продавать, оно у маглов такое красивое». И эльфийка мечтательно закатила глаза, вспомнив остальные свои шикарные наряды. Девушка тихо засмеялась, зато теперь вопрос с подарками на долгие годы вперед был решен. Трикс, кроме наволочек, можно было дарить еще и полотенца, платочки и шарфики. Очень удобно. О, Трикки, Петунья погладила подружку-домовушку по худенькой ручке. Странно устроен мир. Долгое время я не была нужна абсолютно никому, а теперь хоть разорвись, столько заманчивых перспективных предложений, конкурсов и прочего. Я бы с удовольствием, но смогу работать с Нарциссой только на расстоянии, потому что основная моя работа и жизнь будут проходить рядом с Северусом. Ты же понимаешь. Ну а что, это тоже можно организовать, утешила Трикки. Я уже прилично аппарирую, без особых усилий, могла бы передавать ваши рисунки и альбомы из Америки прямо в руки к хозяйке. Все остальное уже будут делать она и портнихи, а от вас потребуются лишь ваши прекрасные идеи. Только это не сразу будет, может через год или два, время пока что неспокойное, надо выждать, говорят, в воздухе витает война. Она зажмурилась боязливо, снизив голос до шепота, и оглянулась по сторонам. Ой, это хорошо, что не сразу, обрадовалась Петунья. Мне ведь надо еще поучиться хотя бы курс, потом уже нашлась работа по ремонту и отделке особняка, там тоже уйму времени надо будет потратить, коллекцию придумывать и оформлять, ну и с Севом пообщаться когда-никогда, а то, сдается мне, времени будет совсем мало. Ну а через пару годиков уже станет немного полегче, я думаю. Закончу институт Протта, получу хорошую востребованную профессию, устроимся на работу и, вот тогда уже можно думать о более серьезных проектах и соглашаться на сотрудничество. Петунья откусила кусочек сыра, у которого и впрямь оказался ярко выраженный приятный ореховый привкус, и задумалась. «Послушай, Трикс, а что это правда, про войну? Неужели все-таки у вас что-то будет? Я за сестренку беспокоюсь. Она в магическом мире остаться собирается, а если там будет совсем неспокойно, то...» Трикки пошевелила ушами и нахмурилась. «А у вашей сестры есть жених или супруг? Если он волшебник, то чего бояться? Пусть он ее защищает, как и положено. Зачем еще мужчина нужен женщине? Да боюсь, она под ручку вместе с этим самым мужчиной еще помчится воевать. Раздосадованно сказала Петунья, вдоволь наслушавшаяся о героической борьбе добра и зла, которой так восторгалась наивная Лилька. На Гриффиндоре, значит, учится ваша сестра, констатировала Трикки глубокомысленно. Ну, если только ее связать и увести куда подальше. А так, надежды нет, все равно будет участвовать в заварушках. Вот моя миссис сидит дома, воюет ее господин и муж. Как в старые добрые времена, она ностальгически закатила глаза. Настоящая леди Малфой. Ну ладно, если будет совсем плохо, я что-нибудь придумаю, Сева попрошу на крайний случай, успокоила себя Петунья. А то с Лили ведь станется кинуться грудью на баррикады, а она зла сестре не желала. Ну, давай еще шампанского, чтобы в новом году у нас все было хорошо, и все мечты сбылись, и чтобы никто из наших близких не болел. Само собой, мисс Туни, само собой, грустно чокнулась бокалом Трикки. Уши у нее уныло повисли. Что случилось? Ты чем-то опечалена, Трикс, забеспокоилась Петунья. Почему вдруг настроение упало? Ох, мисс, чуть не зарыдала Трикки. Мне уже больше 100 лет, а я до сих пор одна и одна. А сколько вообще домовые эльфы живут? Поинтересовалась Петунья. Да Олга, провыла Трикс, до 300 лет, а молодость-то проходит. Ну что же, в вашем особняке нет никого подходящего для тебя, огорчилась девушка. Мне никто не нравится, посетовала домовуха, сморкаясь в бумажную салфетку. Ну, я даже и не знаю, как помочь, озадачилась Петунья. Как назло, нет у меня знакомых домовиков. Трикки представила Петунью мило общающейся с домовиками мужского пола и невольно фыркнула, засмеявшись. Само собой, откуда же у вас, домовиков на самом деле во всей Британии с трудом пара сотен наберется, а найти приличного так и вовсе проблема. Многие заняты, да и потом, из другого рода никто не позволит завести потомство, потому что каждый хозяин будет претендовать на детеныша, грустно сказала она. У нас обычно только один ребенок рождается. Да, протянула Петунья. Печальная история. Но, Трикс, ты не переживай. Понимаешь, бывает так, что ты живешь, все у тебя скучно, уныло и однообразно, и вдруг, ты встречаешь его в один прекрасный день, и уже понимаешь, что все, что происходило до того, все это не важно, а важно только, что вы друг у друга появились, и всегда есть возможность быть с твоим избранником. «Надо только сильно захотеть, у тебя тоже все будет прекрасно, я это чувствую». А Северус сказал, что я призрачная предвестница или предсказательница, что ли, и мои предчувствия, как правило, сбываются. Ну, вот у меня просто твердое убеждение, что в ближайшие несколько лет и ты встретишь своего суженого эльфа. Раз вы говорите, приободрилась Трикки, то я тоже буду верить. Что же еще остается-то? Ну вот видишь, бери давай сыр, сказала Петунья. А французы знают толк в извращениях. Шампанское с сыром с плесенью очень даже неплохо идет. Знаешь, я вот тут тебя утешаю, а сама тоже вся в сомнениях. Трикки тут же навострила уши. Мистер Снейп вас ждет, каждый день ставит крестик в календаре, сообщила она. Да, но, я ведь попросила его не шарахаться от девушек. Лили, конечно, нанесла ему удар ниже пояса, вот я и хотела, чтобы у него не образовался комплекс неполноценности по отношению к женскому полу. Он же еще совсем ребенок, и как раз в таком возрасте, когда любая критика или унижение воспринимаются особенно остро и болезненно. Мне такого труда стоило вытащить его из скорлупы, не хотелось бы, чтоб какая-нибудь фифа заокеанская сначала ему голову заморочила, а потом бросила или обидела, поделилась опасениями Петунья. Я ничего такого не замечала, наморщила лоб Трикки. Когда я туда аппарирую, обычно провожу около часа, пока все осмотрю, и пока Северус напишет вам письмо. Так вот, девушки там, конечно, очень красивые и сильные ведьмы, этого не отнять, и вообще Америка продвинутая страна, там женщины могут первыми подойти и даже предложить жениться на них, хихикнула Трикс. Но ничего такого, о чем вы беспокоитесь, я не наблюдала. Северус со всеми ведет себя одинаково, да и они настроены дружелюбно. Разговаривают, шутят, смеются, но все в рамках приличий. Она чопорно поджала губы. Я бы сразу заметила, если бы что-то случилось странное. И, мисс Петти, домовиха замялась. Я вот думаю, что из вас получилась бы прекрасная пара. Все-таки, вы оба из Англии, а американские ведьмы, они совсем другие. Не подходят они нашему мистеру Снейпу. Хорошие, участливые, добрые, а не то. Мне кажется, вы как раз могли бы друг друга поддерживать, ну как это летом было. Да и потом, не смотрит ни на кого Северус так, как на вас смотрел в последние недели. Она посмотрела на девушку, склонив голову на бок, словно оценивая. Приедете, сразу же берите его в свои ручки, и тогда беспокоиться будет ни о чем. И мистера Снейпа от ошибок и разочарований убережете и себе нервы сохраните. Он же вам нравится, это видно. Да неправильно это, с легкой досадой сказала Петунья, ковыряя чайной ложкой нежную жирную фуагра. Он во мне видит только старшую сестру, родственницу Лили. Вот и неправда, мисс Петти, неодобрительно покачала головой Трикки. Обманываете себя, а зачем? Если бы относился просто как к сестре бывшей подруги, не стал бы так ждать, бегать, устраиваться на работу, искать вам особняк для проживания, да еще в таком престижном месте. Я знаю по слухам, род принцев, из которого была миссис Эйлин, мама Северуса, славится однолюбами. Они, если выберут себе пару, то будут с ним до самой смерти, что мужчины, что женщины. Вот, и это не пустые разговоры. Миссис Эйлин-то так и умерла со словами о муже на устах. «Откуда ты знаешь?» – недоверчиво спросила потрясенная Петунья. «От портрета», – лаконично ответила суровая Трикс. «Тем более, слабо защищалась старшая Эванс. Он уже был влюблен в мою сестренку, в Лили. Значит, он будет о ней думать всю жизнь, ты сама сказала». Трикки со стоном закатила глаза и поискала взглядом подходящую поверхность, побиться головой. Она, разумеется, прекрасно понимала, что девушку гложут сомнения, и она очень уж совестливая, все ей сейчас кажутся преградой между нею и парнем, который нравится. Возраст, социальное, то бишь, магическое положение, старая нержавеющая любовь. Да с чего ж вы взяли, что можно влюбиться раз и навсегда в 10-то лет, мисс Петти? Спросила она. Это не любовь вовсе. Просто мальчишке нужно было приткнуться к кому-то, кто бы оценил его, принял как своего, такого же, как он. Друг ему нужен был, понимаете, а в вашей округе колдунов-то и было только что он, его мать и ваша сестра. Что-то я не заметила никакой тоски вселенской, когда он рядом с вами находился. Прямо цвел и пах, можно сказать, и о Лиле своей и не вспоминал. Так себя смертельно влюбленные не ведут. И главный показатель этому – хороший аппетит. Помните, как он вашу еду уплетал? Вот то-то и оно, удовлетворенно постановила она. Думаете, я за 100 лет своей жизни не видела влюбленных, не была ваша сестра его единственной? Отрезала Трикки. Петунья сидела с недоверчивым видом, но глаза у нее загорелись надеждой, и домовиха довольно улыбнулась. Бедная, неуверенная в себе могла альтруистка, конечно, она чувствовала себя никчемной в сравнении с яркой талантливой колдуньей-сестрой, но кто сказал, что красоты и магических способностей достаточно для того, чтобы тебя любили до самой смерти. Глава 13. Северус вздохнул и, сложив письмо, упал на кровать, уставившись в белый потолок. Что случилось? Кинул в него бумажным самолетиком Мартинис. С того самого дня, как Диева привел брата в комнату к Снейпу, юноши крепко подружились. Мартинис оказался всего на год старше Северуса, был спокойного мирного нрава, всегда белозубо приветливо улыбался, и его очень любили девчонки. Загорелый, кудрявый, с карими веселыми глазами, с ней и сам привязался к нему как к брату. Петунья пишет, что остается на Рождество в Англии, поделился Северус новостью. Мордрит, а я так ждал, уже последние часы считал. А почему вдруг? Она же вроде и сама рвалась приехать побыстрее, спросил Мартинис, бывший в курсе сердечных дел друга. Мать уговорила, сказала, что Лили приедет на праздники, а так как Пет собирается здесь учиться и работать, наведаться на родину ей будет некогда в течение нескольких лет, вот и, хотят собрать семью вместе напоследок. Ну, против такого не попрешь. Семья, святое, утешил с ней помолодой Сабанис. Давай лучше с нами, в Аргентину, повеселимся, как следует, поедим асада. А что это? Полюбопытствовал Снейп, полюбивший пробовать кухни разных стран. Национальное блюдо, жареное на открытом огне свежее мясо, почки, колбаса и, ну, короче, бычьи железы, сказал Март. Я правильно тебя понял, это бычьи, яйца, спросил, засмеявшись, Северус. Ну да, тоже заржал Мартинис. Наши верят, что это помогает повысить потенцию. Само собой, женщинам этой части жаркого не достается, для них готовит цыпленка, мясо ламы или телятину. Так это что-то типа ростбифа, протянул Снейп. «В Америке барбекю, у вас, значит, осада». «Да, а какие соусы к нему подают? Пальчики оближешь». «Угу, и сразу запасайся огнетушителем», — улыбнулся Северус, хотя и попривык за полгода к острым блюдам, которые очень любили в Штатах. «А бабуля моя готовит шикарные чурросы дульче де личе, пальчики оближешь», — похвастался аргентинец. «Чуррос», — мечтательно протянул Сев. «Петунья тоже их часто готовила». Он ностальгически облизнулся и опять вздохнул. «Спасибо, дружище, но в другой раз, хорошо, я на праздники отправлюсь в Гранд Каньон, там у меня хозяйство», — гордо похвастался он. «Сколько ты поймал?» — поинтересовался друг. «Четырех, два жеребца и две кобылы», — гордо заявил Снейп, порозовев от удовольствия. Сбылась его мечта. В отстроенной конюшне возле дома в каньоне сейчас обитали вожделенные дикие мустанги. Впрочем, они уже привыкли к нему и даже позволяли на себе ездить. Северус ловил их честно, безо всяких уловок, используя только лассо, и это позволяло ему гордиться в буквальном смысле ручной работой. Магия отдыхала. «Выведу их на луг, пусть побегают, попасутся. Да уж, с лошадьми управляться, знаешь, нужна немалая сноровка, особенно тут пригодятся сильные руки и ноги. Это тебе не на автомобиле ездить», — заметил Мартинес, окидывая друга оценивающим взглядом. «Ничего так, малость подкачался, по сравнению с тем, каким ты сюда прибыл». Снейп поглядел на свои руки. «Ну правда было ничего, надо признать, от физических упражнений и хорошего питания мускулы наросли неплохие, да и кожа под щедрым солнцем каньона стала бронзовой, правда, лишь после того, как он основательно покраснел и обшелушился, сгорев в первые же выходные. Просто родственники Мангва охотились полуобнаженными, скача на лошадях лишь в кожаных штанах, ну и Северус тоже последовал их примеру. «Был бы я девушкой, вцепился бы в такого душку, как клещ», — подшучивал над Снейпом Март. «Так, как Аманда в тебя?» — ядовито спросил Сев, ехидно улыбаясь. Рыженькая симпатичная американка просто не давала проходу знойному красавцу-аргентинцу. Тот вроде бы не отталкивал ее, но и сильно сближаться не хотел. «Она милая, но...» «Сев, ты можешь думать про меня и Диева что угодно, но нас, индейцев, слишком мало осталось. Посуди сам, в Аргентине больше 30 миллионов населения проживает, а коренных лишь 1,5% от этой цифры, а магов так и вовсе несколько тысяч. Я женюсь на индианке обязательно, а мне кажется, ты просто не любишь Аманду. Если бы влюбился по-настоящему, то тебе было бы все равно, белая она, черная или красная, колдунья или просто могла», — задумчиво сказал Северус. «Ну, по крайней мере, у меня так получилось. Я-то думал, если не Лили, то найду себе колдунью попроще, чтобы возможности были хотя бы приблизительно одинаковыми, и не вышло так, как у отца с мамой». «Возможно, ты и прав», — охотно подтвердил Мартинес. «Но все же я постараюсь выбрать себе девушку по сердцу среди своего народа. И потом, люблю я женщин, которые умеют все, вроде твоей Петуньи. А что наши нежные избалованные академические красотки? У них у всех домработницы, наемные рабочие, прислуга. В общем, было бы приятно, если бы мне варила еду моя жена, своими красивыми ручками, а не наемная повариха». Снейпу тут же на ум пришла фраза Петуньи, сказанная в самом начале их общения, что она хотела бы готовить мужу и детям сама, по возможности. Он улыбнулся, он тоже этого очень хотел, уже сейчас. Соскучился по ней самой, по ее рукам, глазам, волосам, голосу, озорным милым ямочкам на щеках, даже маленьким сережкам в ушах. Ведь все лето так и было, только он, дурак, не понимал тогда, как это здорово. Для того, чтобы понять окончательно, понадобилось не видеться с Петуньей целых 4 месяца. Но теперь-то все будет по-другому. В душе опять всколыхнулась сильная досада на рыжую провокаторшу, отняла у него свою сестру еще на целую неделю. Он мог бы сейчас не валяться бездумно в комнате, а сидеть с ней где-нибудь в маленьком уютном кафе и болтать обо всем, что с ними обоими случилось за это время, и чтобы за окном падал пушистый снег, и горели свечи, и на улице дети пели рождественские гимны, или бы разожгли камин в особняке Селены и сидели бы перед огнем, тихо разговаривая о... Снейп все время думал, как сказать о том, что ему не хочется больше расставаться надолго. Ну, в общем, обстоятельства покажут. Порой заготовленные заранее и отрепетированные много раз слова разом забываются, и спасает лишь импровизация. Все равно у него в январе еще день рождения, к которому он предусмотрительно приобрел пару бутылок хорошего красного и белого вина, конфет, а остальную еду купит перед непосредственно самим торжеством. И можно отпраздновать в каньоне, в своем уютном домике, куда ему разрешили привезти Петунью. Ей там должно понравиться, пусть даже обустроит его по своему вкусу. Ей можно будет делать все что угодно с ним самим и его имуществом. Он это твердо решил. Симпатичная стюардесса в форме British Airways попросила пассажиров пристегнуться. Самолет садился в аэропорту имени Джона Кеннеди. Петунья летела первым классом, решила не экономить на себе. Да и интересно было, все же она по Англии в основном разъезжала на поездах или автобусах. А тут многочасовой перелет через океан, так почему бы не сделать это со всем возможным комфортом? Дома в последние дни мать постоянно кудахтала на тему «Куда ты поедешь так далеко? Может, сдашь билет назад? Как я буду тут одна без тебя? Подумай хорошенько насчет Вернона». Он ведь такой хороший парень, а летом Лилечка приедет. Так что тетя Стейси уже откровенно ругалась с ней, упрекая в том, что все мысли сестренки только о своей любимой младшенькой. Раз отпустила Лили в свободное плавание, то отпусти и Петунью, пусть все будет по справедливости. Петунья с бабушкой тихо хихикали по углам, потому что пожилая дама все время едко подшучивала над наивностью матери. А на прощание подарила любимой внучке свою изумрудную брошь в виде виноградной грозди, на память, и пообещала, что перепишет свой дом на тетку и на нее, Петунью. В ответ надувшаяся миссис Эванс заявила, что коттедж в Галифаксе достанется в таком случае Лили единолично. На том стороны фыркнули презрительно друг на друга и прекратили перепалки.